Первым, что я услышал, когда ко мне вернулся слух, был смех. Сияние рассеялось, и я увидел, что мы, как и прежде, располагаемся вокруг Адама, вот только бомба исчезла. Ночь была на удивление тихой, а единственным источником света в безоблачном небе была полная луна. Надо мной склонилось лицо мисс Сапсан, она протягивала мне руку. Сжав ее пальцы, я с трудом встал, преодолевая головокружение. «Примите мои извинения», — произнесла она, — «мне следовало вас подготовить». Тем не менее, она не смогла удержаться от улыбки, как и дети, уже успевшие сдернуть с себя противогазы. Меня пошатывало, и вообще мое состояние оставляло желать лучшего. «Я, наверное, вернусь на ночь домой», — пробормотал я, обращаясь к мисс Сапсан. «Папа будет волноваться. Я ведь могу вернуться домой?» — поспешно добавил я. «Конечно, можешь», — кивнула она и громко поинтересовалась, кто проводит меня до кургана. К моему удивлению, вперед шагнула Эмма. Похоже, мисс Сапсан осталась этим довольна. «Вы в ней уверены?» – прошептал я на ухо директрисе. Несколько часов назад она была готова перерезать мне горло. «Мисс Блум довольно темпераментная особа, но из всех моих воспитанников ей я доверяю больше всего», – прозвучало в ответ. «Кроме того, я считаю, что вам есть о чем поговорить вдали от любопытных ушей». 5 минут спустя мы снова шагали через двор, только на этот раз мои руки не были связаны, а мне в спину не упиралось острие ножа. Несколько детишек помладше проводили нас до опушки леса. Они хотели знать, приду ли я завтра. Я что-то весьма туманно им пообещал, хотя на самом деле с трудом осознавал, что происходит сейчас, не говоря уже о планах на будущее. Мы вошли в темный лес. Когда огни дома окончательно исчезли из виду, Эмма протянула вперед руку ладонью вверх, дернула кистью, и над ее пальцами ожил и заплясал маленький шарик огня. Как официанты носят на подносе еду, она несла этот шарик перед собой, освещая тропинку и порождая танец наших теней на темных стволах деревьев. «Я тебе уже говорил, что это жестко», — спросил я, пытаясь нарушить молчание, которое с каждой секундой становилось все более неловким. «Он совсем не жесткий, он мягкий», — ответила она, поднося пламя так близко ко мне, что я ощутил исходящий от него жар. Я вздрогнул и даже попятился назад. Я не это хотел сказать. Я имел в виду, как это жестко, что ты умеешь это делать. «Если бы ты разговаривал нормально, я бы понимала тебя с первого раза», — отрезала она и внезапно остановилась. Мы стояли, настороженно глядя друг на друга. «Не надо меня бояться», — прошептала она. «Да ну, откуда мне знать, что ты по-прежнему не считаешь меня каким-то злобным существом и не использовала эту ситуацию, чтобы заманить меня в лес и, наконец-то, прикончить?» «Не придуривайся», — отозвалась она. «Ты сам явился без приглашения и погнался за мной, как сумасшедший. Я тебя не знала. Что я должна была подумать?» «Ладно, я понял», — кивнул я, хотя на самом деле ничего не понял. Она опустила глаза и начала носком ботинка ковырять землю. Оранжевое пламя на ее лице изменило цвет и приобрело прохладный синеватый оттенок. «Это неправда», — призналась она. «На самом деле я тебя узнала». Эмма подняла на меня глаза. «Ты очень на него похож». «Мне это часто говорят». «Прости, что наговорила тебе столько гадостей. Я не хотела тебе верить. Верить в то, что ты тот, за кого себя выдаешь. Я понимала, что это означает». «Да ладно», — отмахнулся я. «Когда я был маленьким, мне так хотелось со всеми вами познакомиться. А теперь, когда это на самом деле произошло...» Я покачал головой. «Мне очень жаль, что это произошло только потому, что дедушка...» Я осекся. И тут она бросилась ко мне и обеими руками обхватила меня за шею. Пламя в ее руке погасло за мгновение до того, как она меня коснулась. Мы долго стояли в темноте, я и эта старая девочка-подросток, эта очень красивая девушка, любившая моего деда, когда ему было столько же лет, сколько мне. Мне ничего не оставалось, кроме как обнять ее в ответ, что я и сделал, а потом мы оба расплакались. Через некоторое время я услышал, как она глубоко вздохнула и отстранилась. На ее ладони снова ожил огненный шар. «Прости», — прошептала она, — «обычно я не такая». «Ладно, не переживай, все нормально». «Нам надо спешить». «Веди», — кивнул я. Мы прошли через лес, храня молчание, которое теперь ничуть не смущало ни ее, ни меня. Когда мы подошли к болоту, Эмма обернулась ко мне. «Становись только туда, куда становлюсь я». Я последовал ее совету, тщательно опуская ноги на ее следы. Вокруг то и дело вспыхивали и гасли зеленоватые болотные огни, как будто приветствуя огонек в руках Эммы. Мы подошли к кургану и нырнули в туннель. Дойдя до просторного зала, мы повернули и опять вышли в мир, окутанный туманом. Эмма довела меня до тропинки и, продев свои пальцы сквозь мои, сжала мою руку. Мы молча смотрели друг на друга. Затем она развернулась и так быстро исчезла в тумане, что я снова усомнился в том, что она реально существует».